Глава третья. Он вошел в Сикстинскую капеллу один и, став под многолюдное сборище из книги «Бытия», тщательно осматривал алтарную стену. С краю потолка на своем мраморном троне восседал Иона. Этот пророк из Ветхого Завета будет теперь сидеть над головой творящего суд Христа из Евангелия. Стена, распростершаяся почти на 8 сажений в вышину и на 5 с лишним в ширину, вся была заполнена и расписана. В нижнем ее поясе были изображены шпалеры, почти в точности такие, как и на боковых стенах. Над престолом были 2 фрески Перуджино — «Спасение младенца» Моисея и «Рождество Христово». Выше располагались 2 окна, парные окнам на боковых стенах, с портретами 2 первых пап — святого Лина и святого Клита, а затем в самом верху, в 4-м ярусе, были 2 его, Микеланджело, собственных люнета, расписанных изображениями предшественников Христа. Снизу стена была задымлена. Запачкана и повреждена она была и во 2-м ярусе, а вверху виднелись подтеки от сырости. Пыль, сажа и копоть от свеч, зажигаемых на алтаре, покрывала всю ее поверхность. Микеланджело не хотелось уничтожать фрески Перуджино. Но поскольку требовалось сбить едва его собственных люнета, его нельзя будет упрекнуть в мстительности. Он устранит 2 мешающих ему окна, возведет совершенно новую, из свежего кирпича, стену. Он поставит ее чуть наклонно, отведя низ дюймов на 10 вглубь, так, чтобы пыль, грязь и сажа не прилипали к ней столь легко. Папа Павел охотно дал свое согласие на все эти планы. Форнезе нравился Микеланджело все больше и больше. Между ними завязались чисто дружеские отношения. Бурно проведя свою молодость, в конце концов Павел стал ученым, знатоком греческого и латинского, прекрасным оратором и писателем. Он был намерен избегать военных столкновений, к которым так рвался Юлий. Он не желал устраивать при своем дворе оргий, какие устраивал папа Лев. Надеялся не допустить тех ошибок в международных делах, какие были у Климента, и не хотел вести те интриги, какие вел тот. Как убедился Микеланджело, когда его пригласили в Ватикан, Павел был щедро наделен чувством юмора. Видя блестящие лукавые глаза первосвященника, Микеланджело сказал: — «Вы сегодня чудесно выглядите, ваше святейшество!» «Не говори об этом слишком громко», — с усмешкой шепнул ему в ответ Павел, — «иначе ты огорчишь всю коллегию кардиналов. Ведь они избрали меня папой только потому, что считали, будто я при смерти. Но папство пришлось мне так по вкусу, что я решил пережить всех кардиналов». Микеланджело чувствовал себя счастливым. Он прилежно рисовал в своей мастерской, которую Урбино привел в порядок и заново выкрасил. Рисование подобно пище, напиткам и сну, прибавляет человеку сил. Чертя по бумаге, рука подавала Микеланджело первые зародыши мыслей, и он быстро их ухватывал. «Судный день, — гласит христианская догма, — должен совпасть с концом света». Верно ли это? Мог ли Господь сотворить мир только для того, чтобы его оставить? Ведь Господь Бог создал человека по своему собственному побуждению. Так разве у Бога не достанет могущества, чтобы хранить и поддерживать этот мир всегда и вечно, вопреки всем бесчестиям и злу? Разве Господь не стремился к этому? Разве не такова его воля? поскольку каждый человек перед смертью сам себя подвергает суду, каясь в грехах или умирая не раскаявшимся, разве нельзя предположить, что страшный суд — это преддверие золотого века, который Господь уготовил людям, только ожидая часа, чтобы послать народам Христа и начать судилище? Микеланджело считал, что страшный суд ему надо писать отнюдь не совершившимся, а едва только начатым, на пороге свершения. Тогда он мог бы показать суд человека над самим собой перед лицом смертных мук. Тут уж не могло быть уверток и обмана. Микеланджело верил, что каждый несет ответственность за свои деяния на земле, что существует внутренний суд человека. Мог ли даже пылающий гневом Христос принести человеку большее возмездие? Мог ли Данте в Харон, плывя в своей ладье по Ахерону, низвергнуть злодеев в преисподнюю более страшную, чем та, что видится взору человека, суровым судом осудившего самого себя? С той секунды, как перо его прикоснулось к бумаге, он уже искал очертания человеческих форм, той единственной нервной линии для каждой фигуры, которая передавала бы отчаянную напряженность движения. Сердясь на то, что приходится прерывать линию, он окунал перо в чернила и снова вел ее, стремясь выразить и форму, и пространство одновременно. Внутри возникшего контура он наносил как бы пучки перекрестных штрихов и линий. Так выявлялась игра мускулов в их различных состояниях, проступала взаимосвязь внутренних тканей и покровов. Он стремился как можно острее отграничить телесные формы от живого трепетного воздуха. Этого он достигал, вторгаясь в голые нервы пространства. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны были предстать в совершенной ясности и явить свое человеческое достоинство во всей полноте, ибо каждый из них был личностью и чего-то стоил. Это был главный мотив в борьбе за возрождение знания и свободы, которые после сна и мрака многих веков вновь воспрянули во Флоренции. Никогда и никто не скажет, что он, Микеланджело Буонаротти, тосканец, низводил человека до незаметной, неразличимой частицы примитивной массы, изображал ли он его на пути к краю или каду. Хотя он сам и не признался бы в этом. Но руки его были утомлены беспрерывным десятилетним ваянием фигур в часовне Медичи. Чем пристальней осматривал он свой плафон в Сикстинской капелле, тем больше склонялся к мысли, что в конце концов живопись могла бы стать благородным и вечным видом искусства. Постепенно вокруг Микеланджело собралась целая группа молодых флорентинцев. Каждый вечер они приходили в отремонтированную его мастерскую на Мачелло де Корви и обсуждали с ним свои планы свержения Алессандро. Во главе этого кружка стояли такие лица, как блестящий, полный энергии кардинал Ипполито и кардинал Эрколи Гонзага, разделявшие верховенство в ученых и художественных сферах Рима, изящный и милый кардинал Никколо, Роберто Строцци, отец которого в свое время помог Микеланджело пристроить Джован Симоне и Сиджизмондо к шерстяной торговле, а дед купил у Микеланджело первую проданную им скульптуру. Многие сыновья и внуки давних жителей флорентинской колонии, в чьи дома любезно приглашали Микеланджело в ту пору, когда он впервые приехал в Рим, и когда кардинал Риарио вынудил его долго слоняться без дела. Начав теперь в воскресные вечера наносить визиты, Микеланджело сделался центром внимания со стороны другой деятельной группы молодых людей. Там были Пьер Антонио, скульптор, Пьерино дель Вага, наиболее известный лепщик и декоратор в Риме, его ученик Марчелло Мантовано, Якопино дель Конте, флорентинец, ученик Андреа дель Сарто, приехавший в Рим вслед за Микеланджело, Лоренцетто Лотти, архитектор при соборе святого Петра, сын колокольного мастера, того самого, что работал с Микеланджело в Болонье. Эти юноши видели в Микеланджело смелого человека, который бросал вызов папам, достойного воспитанника Лоренцо Великолепного. Флоренция катилась теперь в глубокую пропасть. Ее сыны приходили в отчаяние и теряли веру в себя. И этим юношам было отрадно знать и думать, что Микеланджело возвышается над Европой, подобно горе Альтиссиме. Он укреплял в них гордость от сознания того, что они тосканцы. Он один создал столько поистине гениальных произведений, сколько не создали все остальные художники вместе взятые. Если Флоренция могла породить Микеланджело, она переживет Алессандро. С болью в душе Микеланджело сознавал, что никогда раньше он не пользовался подобного рода признанием, и что вряд ли бы он благосклонно отнесся к подобной популярности, приди она в былые годы. «У меня меняется характер», — говорил он Томмазо. «Когда я расписывал плафон, ни с кем, кроме Мики, я тогда и не разговаривал». «Это было для вас несчастное время». Художник, когда он в расцвете своих сил, живет в особом мире. Обычное человеческое счастье ему чуждо. Микеланджело понимал, что перемена в его характере отчасти вызвана его чувством к Томмазо. Он восхищался телесной красотой и благородством духа Томмазо так, как мог бы восхищаться впервые влюбленный юноша нежной девушкой. Он ощущал все симптомы подобной любви. Его переполняла радость, когда Томмазо входил в комнату, томила печаль, когда он уходил. Он мучился ожиданием, когда предстояла с ним встреча. Вот он смотрит на Томмазо, сосредоточенно рисующего что-то углем. Он не смеет сказать ему, какие чувства его обуревают, и только глубокой ночью, оставшись один, он расскажет о них в сонете. «Всегда ль за грех должны мы почитать той красоты земной обожествление, что нам внушает к высшему стремление, душе дарит Господню благодать». В Риме стало известно, что Карл V собирается выдать свою незаконную дочь, Маргариту, замуж за Алессандро. Такой брак означал бы союз императора с Алессандро, позволявший тирану удержаться у власти. Все надежды флорентинской колонии в Риме рушились. В те же нерадостные дни Микеланджело пришлось пережить и одно личное разочарование. Дело касалось Себастьяно. Этот тучный, лоснящийся, как круг сыра, монах только что возвратился в Рим после путешествия. «Мой милый крестный, как я рад видеть вас! Вам надо сходить в церковь Сан-Пьетро ин Монторио и посмотреть, удачно ли я перевел ваши рисунки в масло». «В масло? А я всегда думал, что ты будешь работать по фреске». Толстые щеки Себастьяна покраснели. «Фреска — это ваша специальность, дорогой маэстро. Вы ведь никогда не ошибаетесь. А по моему характеру больше подходит масло, ведь я наделаю ошибок. Я тут же соскребу краску и пишу на стене заново». Они поднялись к церкви Сан-Пьетро ин Монторио, возвышавшейся над всем Римом. Воздух был прозрачен. Под зимним небом, среди черепичных крыш, чистой голубизной сверкал Тибр. Во дворике они полюбовались на Брамантова Темпиетто, эту жемчужину архитектуры, всегда вызывавшую у Микеланджело искреннее восхищение. Едва Микеланджело ступил в церковь, как Себастьяно, не скрывая своей радости, провел его в первую часовню справа. Микеланджело убедился, что работа у Себастьяно была хорошая. На росписях, сделанных по его рисункам, краски казались совсем свежими. А ведь кто не пробовал писать на стенах масляными красками? Даже такие художники, как Андреа дель Кастаньо или Антонио и Пьеро Палайоло, все равно их росписи быстро блекли или темнели. «Я изобрел новый способ», — самодовольно объяснял Себастьяно. «Я беру для грунта сырую глину, смешивая ее с мастикой и комедию, разогреваю эту смесь на огне и на стену наношу мастерком, раскаленным до бела. Скажите, вы недовольны мною?» «А что ты расписал еще после этой часовни?» «Да, собственно, ничего». «Что ж так? При твоей-то гордости, своим новым методом!» «Когда папа Климент назначил меня хранителем печати, у меня больше не стало нужды в работе. Деньги сами плыли мне в руки». «Значит, ты писал только ради денег?» Себастьяно посмотрел на Микеланджело так, словно бы его благодетель внезапно лишился рассудка. «А ради чего же еще писать?» Микеланджело вспылил, но сразу успокоился, поняв, что гневаться на Себастьяно так же неразумно, как гневаться на ребенка. «Ты прав, Себастьяно, — сказал он. — Пой, играй на своей лютне, забавляйся. Пусть искусство будет уделом тех бедняк, которым не остается ничего другого». Полный застой на стройке собора святого Петра был для Микеланджело куда более горькой пилюлей. Опытный его глаз говорил ему, что за те месяцы, которые он прожил в Риме, стены собора не поднялись ни на аршин, хотя там работали сотни людей и тратилось много бетона. Римские флорентинцы хорошо знали, что на строительстве попусту расточаются деньги и время. Но даже три кардинала, друзья Микеланджело, не могли ему сказать, догадывается ли папа Павел, что там происходит. Занимая пост архитектора храма в течение 20 лет, Антонио да Сангалло так укрепился в Риме, что спорить и ссориться с ним ни у кого не хватало отваги. Микеланджело понял, что самым благоразумным с его стороны будет держаться пока спокойно. Но внутренне он кипел. Никогда он не мог преодолеть в себе чувство, что собор святого Петра — его детище, что отчасти благодаря ему, Микеланджело, возник проект этого храма и началось его строительство. Когда терпение Микеланджело истощилось, он, улучив минуту, стал рассказывать папе, как обстоят дела на стройке. Поглаживая свою длинную белую бороду, папа Павел слушал его внимательно. «Разве ты не предъявлял те же самые обвинения и Браманте? Теперь при дворе будут говорить, что ты ревнуешь к Антонио да Сангалло. Это выставит тебя в дурном свете. Меня выставляли в дурном свете почти всю мою жизнь. Пиши, Микеланджело, страшный суд. А собор святого Петра пусть строит Антонио да Сангалло». Когда он, потерпев такую неудачу, удрученный, пришел домой, его ждали там Томмазо, кардиналы Полито и кардинал Никколо. Они расхаживали по мастерской, придерживаясь каждой своей орбиты. «О, я смотрю, тут целое посольство!» — удивился Микеланджело. «Так оно и есть», — ответил Ипполит. «Скоро Карл V проездом будет в Риме. Он посетит здесь лишь один частный дом. Виктории Колунны, маркизы Пескарской. Карл — большой друг семьи ее мужа в Неаполе. — Я не знаком с маркизой. — Но я знаком с нею, — отозвался Томмазо. — Я попросил ее пригласить вас вечером в воскресенье, когда у нее соберутся гости. Вы, конечно, пойдете. Прежде чем Микеланджело успел спросить, гожусь ли я для подобного общества, заговорил Никколо, подняв свои печальные карие глаза, так похожие на глаза Контессины. Если вы станете другом маркизы, и она представит вас императору, вы сделаете для Флоренции огромное дело. Когда кардиналы ушли, Томмазо сказал Микеланджело, «Я давно уже хочу, чтобы вы познакомились с Викторией Колонной. За те годы, что вас не было в Риме, она стала здесь первой дамой. Это замечательная поэтесса, один из самых тонких умов в Риме. Она очень красива и, к тому же, святая. Ты влюблен в эту даму? — спросил Микеланджело. — Ну, совсем нет, — весело рассмеялся Томмазо. — Этой женщине 46 лет. У нее был удивительный роман, потом замужество. Последние 10 лет она вдова. Она из того рода Колонны, чей дворец стоит на Кверинале, выше моего дома. Да, она сестра Асканио Колонны, хотя живет во дворце редко. Большую часть времени она проводит в женском монастыре Иоанна Крестителя. Строгая и суровая жизнь монахинь ей по душе. Виктория Колонна, родившаяся в одной из самых могущественных семей Италии, была помолвлена с неаполитанцем Ферранте Франческо д'Авалос, маркизом Пескарским, когда жениху и невесте было по 4 года. В 19 их повенчали. Свадьба, состоявшаяся в Искии, была очень пышной. Медовый месяц оказался кратким, ибо маркизу, как военачальнику, служившему императору Священной Римской империи Максимилиану, пришлось тотчас же отправиться на войну. За 16 лет своего замужества Виктория редко видела мужа. В 1512 году он был ранен в битве за Равенну. Виктория выходила его, вернув к жизни, но он опять уехал к войскам и через 13 лет пал в битве под Павией в Ломбардии, совершив на поле боя героические подвиги. Виктория провела долгие годы в одиночестве, усердно изучая греческие и латинские языки, и стала одной из самых ученых женщин Италии. После гибели мужа она хотела постричься в монахини, но папа Климент запретил ей это. Последние 10 лет она помогала бедным, вкладывала много средств в строительство женских монастырей, помогая стать монахинями многим и многим девицам, лишенным приданого, а значит и надежды на замужество. Стихотворения Виктории были значительным литературным событием тех лет. «Я видел вблизи только одного живого святого», — заметил Микеланджело. «Это был настоятель Бекьеллини. Интересно взглянуть, как выглядит женский вариант святого угодника». И больше он уже не думал о Виктории Колонне, маркизе Пескарской. А в воскресенье вечером к нему зашел Томмазо, и они направились вверх по Виа де Кавалли, шагая мимо садов Колонны по одной стороне и терм Константина по другой. Скоро они были на вершине горы Кавалло, получившей свое название по 2 мраморным укротителям коней. Микеланджело знал эти статуи с первого своего дня в Риме, когда его затащил сюда Лео Бальони. В садах женского монастыря святого Сильвестра на Кверинале лился теплый весенний свет. В тени высоких лавров стояли старинные каменные скамьи, стены за ними были увиты зеленым плющом. Виктория Колонна беседовала со своими немногочисленными гостями. Приветствуя Микеланджело, она встала. Микеланджело был изрядно озадачен. По рассказам Томмазо, который говорил о печалях и лишениях маркизы, о ее святости, он ожидал увидеть пожилую Матрону в черном одеянии, со следами пережитой трагедии на лице. А сейчас он смотрел в яркие и глубокие зеленые глаза самой красивой, обольстительной женщины, какую он когда-либо встречал. У нее был нежный румянец на щеках, полные, приятно раскрывающиеся в разговоре губы. Вся она словно бы дышала юной увлеченностью и любовью к жизни. Несмотря на царственную сдержанность манер, в ней не чувствовалось высокомерия. Под легкой тканью ее простого платья Микеланджело видел фигуру зрелой, прекрасной женщины. Ее зеленые глаза хорошо оттенялись длинными медово-золотистыми косами, спадавшими на плечи. Нос был прямой, римский, мило вздернутый на кончике. Чудесно вылепленные подбородок и скулы делали это лицо не только красивым, но и сильным. Микеланджело устыдился того, что он раздевает взором беззащитную женщину, будто это была какая-то наемная натурщица. От замешательства в ушах у него гудело, и он не мог уже разобрать, о чем ему говорила маркиза. Он думал, как это ужасно — беседовать со святою. Чувство вины отрезвило его, и шум в ушах стихнул, но отвести от маркизы глаза Микеланджело не мог. Ее красота была как полуденное солнце, которое и наполняло сад светом, и в то же время слепило. Напрягая внимание, Микеланджело понял, что его представляют Латанцо Толомеи, ученому-посланнику Сиены, поэту Садолето, кардиналу Мороне, папскому секретарю Блозио, которого Микеланджело встречал при дворе, наконец, какому-то священнику, только что прервавшему свою речь о посланиях апостола Павла. Голос у Витории Колонны был звучный и грудной. — Я приветствую вас, Микеланджело Буонаротти. Приветствую как старого своего друга, ибо ваши работы беседуют со мною вот уже много лет, — сказала она. — Значит, мои работы куда более счастливы, чем я сам, маркиза. Зеленые глаза Витории затуманились. Я слышала, сеньор, что вы человек прямой и не прибегаете к лести. Ваши сведения справедливы, — ответил Микеланджело. Тон, каким он произнес эти слова, не оставлял возможности для возражений. Секунду поколебавшись, Витория Колонна продолжала. — Мне говорили, что вы знали фра Савонаролу. Нет, не знал. Но я много раз слушал его проповеди в церкви Сан-Марко и в соборе. Как мне хотелось бы быть на вашем месте! Его голос гремел по всему огромному пространству собора и, словно отталкиваясь от стен, отдавался в моих ушах. Очень жаль, что его проповедь все-таки не сразила Рим, иначе в нашей матери церкви давно были бы введены реформы, и мы не утеряли бы наших духовных чад в Германии и Голландии. — Вы поклоняетесь фра Савонароле? Он пал жертвой за наше дело. Прислушиваясь к жарким речам гостей маркизы, Микеланджело понял, что он оказался в гуще кружка, резко настроенного против политики папства и искавшего средств, чтобы провести свою церковную реформацию. Это было очень серьезно. Ведь инквизиция в Испании и Португалии обрекла на смерть тысячи людей за прегрешения куда менее важные. Восхищенный смелостью маркизы, он взглянул на нее. Лицо ее сияло подвижнической самоотверженностью. «Я не хотел бы быть непочтительным, сеньора, но должен сказать, что фра Савонарола принес в жертву множество прекрасных произведений искусства и литературы. Он сжег их, как он выражался, на кострах суетности, прежде чем сам погиб на костре. Я всегда сожалела об этом, сеньор Буонаротти. Я уверена, что нельзя очистить человеческое сердце, опустошая человеческий разум. С этой минуты беседа стала общей. Гости говорили о фламандском искусстве, очень почитаемом в Риме, о его резком отличии от итальянского. Потом речь зашла о том, как складывались христианские представления о страшном суде. Микеланджело прочитал по памяти 31-32 стихи из 25 главы Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ, и поставит овец по правую свою сторону, а козлищ — по левую». На пути домой, любуясь с горы Кавалло, раскинувшимся в лучах закатного солнца городом, Микеланджело спросил: — Томазо, когда мы можем повидать ее снова? — Ну, когда она пригласит нас. — А до той поры нам придется ждать? Придется. Сама она никуда не выходит, нигде не появляется. — Тогда я буду ждать, — сказал Микеланджело твердо. — Буду ждать, как молчаливый проситель, пока госпожа не соизволит пригласить меня вновь. Улыбка тронула углы губ Томазо. — Я так и думал, что она произведет на вас впечатление. Всю эту ночь перед Микеланджело сияло лицо Виттории Колонны. Уже много лет мысли о женщине не захватывали его с такой неотвратимой силой. Строки стихов, блуждавшие у него в голове, говорили уже не о Томазо де Кавальери, а о маркизе Пескарской. И утром, едва только запели петухи, он вскочил с постели и написал: «Твое лицо одним усилием зрения могу достичь порой издалека, но ни плечо, ни шея, ни рука не ведают такого утоления. Бессонная душа в своем стремлении мой взор берет крылатый легка, вздымается, как ветер под облака, твоей красе несет благоговенье. А костной плоти тесный дан предел. Какая бы любовь в ней ни горела, вслед ангелам она не полетит. Лишь дивный глаз ту грань преодолел. О, Донна, в глаз бы превратить все тело, и пусть он только на тебя глядит».